сумерках к девичьей. К девичью Анфиса вернулась только к вечеру, чуть живая от усталости. Хоть не шибко навьючила ее нянила Степанна, все ж досталось изрядно. Однако девушки ей отдышаться не дали. Рассказывая, что видела, что слышала. Уже последний луч летнего солнца погас за окном, уже и сумерки сгустились, и месяц зашел на небо, озарив девичью серебряным светом. А Анфиска все рассказывает, ничего она не забыла, что пришлось ей за день увидеть. «Дальше, дальше говори», — торопит ее Настя. Вся она подалась вперед, щеки ее пылают. «Еще чего видела, выкладывай, все ей интересно, обо всем охота послушать, узнать». Но вот Анфиса принялась рассказывать про амбар и чудеса тамошние. Тут Настя притихла, слушала, как завороженная, затаив дыхание. Но лишь Анфиса кончила свой рассказ. Настя обвела девушек горящими глазами. Даже в полутьме было видно, как они у нее сверкают. Заговорила шепотом. «Ничего я не могу понять, девоньки, про что нам Анфиска сейчас толковала? Про царевну? И волосы-то у нее не свои. Что они там делают в амбаре, Анфиска?» Настя испытующе поглядела на подругу. «А ты часом не врешь ли? Не придумала? Я?» Анфиска вскочила, принялась креститься. «Да чтоб мне пропасть, чтоб провалиться на этом самом месте, чтоб...» «Не врет она!» — перебила Анфису Алена, всегда молчаливая и строгая. «Представления бывают у Волковых в том амбаре. Давно об этих представлениях люди говорят». «Представления? Какие же это представления?» — удивилась Настя. «Все равно ничего не пойму». «А вот ты нам сказки сказываешь, да?» — вмешалась в разговор еще одна девушка, Катерина. «Они эти сказки на разные голоса представляют. Уразумела? По воскресеньям у них бывают представления. Про это все в Ярославле знают». Настя задумалась. «Можно, конечно, сказку на разные голоса говорить. Один, скажем, за царя будет, другой за царевича. Только как же там, у них? Вот капы посмотреть, хоть бы одним глазком взглянуть. И всякий туда пойти может». «Куда?» — не поняла Алена. «Да в амбар, на представление поглядеть». «Всякий. И я могу. Пустят меня». «А чего ж, иди и смотри на доброе здоровье». Настюшка вся затрепетала. «Ох, а в голове у нее такая сумятица. Погодите, подумать надо. Завтра-то какой день? Как раз воскресенье. Значит, завтрашний день там у них в амбаре будут представлять? А не отпроситься ли у Неанилы Степанны? Нет, лучше у самой барыни. Она, Настя, ненадолго сбегает, одним глазком поглядит и обратно, а кружева, какие полагается, сплетет. Нет, не пустят, и просить нечего. Надо изловчиться, чтоб без спроса, потихоньку». Настя притянула к себе Фленушку, зашептала ей на ухо. Фленушка покачала головой, ответила тихо, чтоб никто не слышал, почти испуганно. «Что ты, Настя, разве можно? Ишь, чего надумала? Да как же ты выберешься отсюда? Отчаянное право». А Настя не отстает. Шепчет слова горячие, быстрые. Выбраться-то она выберется. Не их печаль. Здесь бы ее не хватились. Вот что. «Это мы устроим», — подумав, говорит Фленушка. «И работу твою сделаем». «А коли так?» Настя обняла Фленушку за плечи, прижала к себе. «Ах, Фленушка, голубушка, ненаглядная моя!» А Фленушка ласково обнимает Настю. «Да погоди ты, прежде времени не радуйся». Ну как же не радоваться? В душе у Насти ни с того ни с сего вдруг словно птицы запели. А в девичьей уже наступила тишина. И месяц ушел за деревья, не заглядывает больше к ним в оконце. Темно, слышно дыхание спящих девушек. И мыши скребутся под полом. Одной Насте не спится. И тревожно ей почему-то, и сладко. Пусть все пропадет пропадом, а на представление в том амбаре она поглядит.